Глава 4. Как чуть не убили Билли. Это был белый кролик. Он медленно трусил обратно, озабоченно поглядывая по сторонам, словно в поисках чего-то потерянного. Было слышно, как он бормочет. Ваше высочество, о, мои лапки, о, мой мех и мои усики, меня казнят. Как пить дать, меня казнят. И где я их обронил?» Алиса сразу же поняла, что он ищет, и, естественно, сама принялась за поиски, но ни веера, ни белых лайковых перчаток нигде не было видно. Пока она плавала в море слез, все вокруг совершенно преобразилось. И зал исчез, и стеклянный стол исчез, и дверца тоже совершенно исчезла. И все-таки Алиса продолжала поиски. Но тут белый кролик заметил ее и сердито крикнул. «Мэриэн! А ты что здесь делаешь? Сию же минуту беги домой и принеси мне веер и пару перчаток. Да побыстрей!» Алиса настолько перепугалась, что даже не пытаясь объяснить кролику его ошибку, побежала туда, куда он указывал. «Он принял меня за свою горничную. Вот бы он удивился, когда узнал бы, кто я на самом деле. Я бы и рада принести ему веер и перчатки, да только как мне их найти?» — думала она, подбегая к чистенькому домику, на дверях которого сияла латунная табличка с надписью «Б. Кролик». Опасаясь, что вдруг ей встретится настоящая Мэри Энн и выгонит ее, прежде чем найдутся веер и перчатки, она вошла без стука и заторопилась наверх по лестнице. «Странное дело, я у кролика на посылках», — думала она на бегу. «Так, глядишь, и Дина начнет мною помыкать». И она попробовала вообразить, что тогда может получиться. «Мисс Алиса, скорее наденьте шубку, вам пора гулять!» «Нянечка, одну секундочку!» Тут Дина отлучилась и приказала постеречь мышку в норке. «Только вряд ли Дине разрешили бы у нас жить, если бы она начала мной так командовать», — закончила Алиса и вошла в чисто прибранную комнатку. У окна стоял стол, а на столе, как она и ожидала, лежали несколько пар белых лайковых перчаток и веер. Она взяла пару перчаток, взяла веер и уже собиралась уйти, как вдруг увидела на подзеркальнике флакончик. На нем не было ленточки с надписью «Выпей меня». Но, тем не менее, Алиса откупорила его и поднесла к губам. «Каждый раз, как только я что-нибудь выпью или съем, происходят очень интересные вещи», — подумала она. «Посмотрим, что будет, если выпить этот флакон. Очень было бы, кстати, немного подрасти, а то мне уже надоело быть такой малюсенькой».